Капитан Ершов остался стоять у двери, сложив руки за спиной. Крутов опустился на стул, чуть левее от генерал-полковника, поправив воротник. Я же сел прямо напротив Зуева, поймав его колючий взгляд. На столе, рядом с черным телефоном ВЧ-связи, я увидел папку. Присмотрелся и понял, что это было не что иное, как мое личное дело. На обложке папки красовалась фотография, сделанная в аэроклубе. Я в летном шлеме, смотрящий куда-то за кадр. ХМ. Снимали тайком, мелькнуло в голове, а ничего, даже не моргнул. Возле пепельницы из каслинского литья лежал потертый портсигар с выцветшей надписью «Сталинграду от СМЕРШ». Генерал-полковник щелкнул крышкой, достал папиросу, затем подумал и, едва заметно вздохнув, вернул ее на место и закрыл крышку. «Товарищ Громов», — начал Зуев, разминая пальцы и переходя сразу к делу. 7 ноября произошел инцидент, у которого были бы весьма трагичные последствия, если бы не ваши действия. По документам вы герой, по рассказам тоже. Но у нас имеются вопросы. Он потянулся к папке, и я заметил шрам на его запястье, ровный, как от сабли. Опять 25, подумал я и приготовился снова отвечать на вопросы из серии. Как вы связаны с Морозовым и почему у него было найдено ваше фото? Генерал-полковник Зуев выудил из папки 2 снимка, положил их на стол и придвинул ко мне. На первом снимке я увидел знакомый черный автомобиль, припаркованный у нашего дома. Эту машину я частенько видел то во дворе, то возле аэроклуба. На втором снимке был запечатлен мужчина в кепке. Лицо скрыто тенью от козырька, но силуэт узнаваем. Широкие плечи, сутулая спина. Этот тип маячил, тоже частенько маячил возле нашего двора. Знакомы? Постучал генерал-полковник ногтем по фото, оставляя царапину на нем. Я кивнул. Думал, это товарищ капитан за мной присматривает, махнул я головой в сторону Ершова, или его коллеги. В углу кабинета раздалось фырканье. Серый, скрестив руки, проговорил ледяным тоном. Если бы я вел наружку, вы бы даже мухи на стене не заметили. Ага, трижды не заметил, едва сдержал я усмешку. В прошлый вторник ты 3 квартала шел за мной в гражданском, переодеваясь в брезентовый плащ у гастронома. Зуев приподнял бровь, глядя на Серого, а потом повернулся ко мне и продолжил. Этот человек, он снова постучал по фото, Синичкин Владимир Ефремович, бывший техник аэродрома в Монино, был уволен в 1955 году после пьяной драки с офицером. После пропал и появился только сейчас. Крутов нахмурился, в его взгляде пробежала тень узнавания. А вот машина, Зуев провел пальцем по второму фото, принадлежит не нам. Ее хозяин, некто Морозов. Да-да, тот самый, проговорил Зуев, увидев реакцию Павла Алексеевича. В кабинете повисла тишина, нарушаемая только тиканьем часов. Я посмотрел на Зуева и спросил: «Значит, следили за мной, чтобы что?» Генерал хмыкнул, доставая из папки справку с грифом «Совершенно секретно». 7 ноября они планировали не просто аварию. Если бы вы не посадили самолет, он бы рухнул на трибуну с Леонидом Ильичем и иностранными гостями. Крутов побледнел, будто его облили известкой, осознавая, что могло произойти. Я тоже прикинул масштаб затеи диверсантов и ее последствия. Тем временем Зуев потянулся к папке с золотым тиснением «Президиум ВС СССР» и достал оттуда 2 листа. «Всех подробностей дела мы вам сообщать не будем», — произнес он. «Но для ясности суть донести должны были, чтобы вы понимали всю серьезность ситуации и не болтали лишнего». Он сделал паузу, а я уже догадывался, куда клонит генерал-полковник. Зуев встал, прокашлялся, поправил китель с орденами и зачитал по бумаге, словно с трибуны мавзолея. Особым указом Президиума Верховного Совета СССР, он поднял палец к потолку, курсант Громов Сергей Васильевич награждается орденом Красной Звезды за мужество и самоотверженность, проявленные при предотвращении диверсионного акта, направленного против руководителей государства и зарубежных гостей. Пауза. В наступившей тишине тиканье часов грохотало, как артиллерийский обстрел. Аэроклуб имени Чкалова под руководством майора Крутова П.А. продолжил Зуев, удостоен ордена Трудового Красного Знамени за подготовку кадров. Крутов удивленно кашлянул, посмотрел на меня и выдал: «Товарищ генерал-полковник, но Громов еще не выпускник, он». «А это вторая часть указа», усмехнулся Зуев и продолжил зачитывать. «Впервые в истории страны приказом министра обороны СССР от 26 декабря 1964 года курсант Громов С.В. зачислен в Качинское краснознаменное высшее военное авиационное училище летчиков имени А.Ф. Мясникова, приступить к обучению, с 10 января 1965 года. Тишину разорвал скрип пера, генерал-полковник подписал документы, ставя жирную точку росчерком. Круто взглотнул и посмотрел на меня так, будто видел впервые. Я же внутренне поморщился и представил заголовки газет. Герой-курсант спасает Брежнева. Толпы корреспондентов, срочные интервью для времени, проверки на прочность блатного выскочку от курсантов-доброжелателей. Да, по-тихому выучиться не выйдет. Дело резонансное, замять не выйдет. Благодарю, товарищ генерал-полковник, сказал я, вставая по стойке смирно. Это честь для меня. С января вы станете лицом советской молодежи. Корреспондентов ждите уже в Качинском. Но есть один нюанс, серьезно проговорил генерал-полковник. Орден, как и настоящую причину зачисления, вы должны хранить в тайне. Я понимающе кивнул. Ну хоть вопросов о спасении жизни Леонида Ильича не будет, и то хорошо. Тем временем Зуев открыл нижний ящик стола, достал папку с кодовым замком и извлек два идентичных документа на плотной бумаге с водяными знаками. В верхнем углу каждого красовался штемпель. Совершенно секретно. X-217-64 КГБ. Он положил их перед нами вместе с двумя перьевыми ручками, новыми, с нестертыми золотыми надписями. «Подписывайте», — сказал он, откручивая крышку чернильницы с гербом СССР. Я взял свой экземпляр, вчитался. Текст был отпечатан на машинке с редкими рукописными вставками фиолетовыми чернилами. Я, Г.Р. Громов Сергей Васильевич, предупрежден об ответственности за разглашение сведений, составляющих государственную тайну, СТ 75-76 УК РСФСР. Обязуюсь не распространять сведения о событиях 7.11.1964 г., включая предшествующие обстоятельства, причастных лиц и последствия, не разглашать подлинные причины присвоения государственных наград, ограничиваясь официально утвержденной версией, не упоминать в беседах, переписке или иной форме информацию о проводимых оперативно-розыскных мероприятиях по данному делу, немедленно докладывать в особый отдел КГБ СССР о любых попытках получения сведений, указанных в П.П. 13, Х, единственный. Хранение в опечатанном сейфе 4 учреждения 4371К. Копирование, фотографирование или вынос документа запрещены. Внизу стояла дата и строка для подписи с пометкой «собственноручно». Крутов уже склонился над своим экземпляром, его рука выводила размашистые буквы с профессиональной быстротой человека, подписывавшего подобные бумаги не впервые. Я тоже обмакнул перо в чернила и старательно вывел свою фамилию. Чернила легли чуть неровно, оставив микроскопические брызги на строке. Зуев принял документы, сверил подписи с образцами в моем личном деле, которое лежало у него на столе, и позвал дежурного офицера. Когда он вошел, генерал-полковник жестом указал на документы. Офицер сделал отметку в толстой учетной книге с пронумерованными страницами, после чего запечатал наши экземпляры в конверт с сургучной печатью. Теперь по порядку. Зуев сложил руки на столе, и я заметил, как его пальцы автоматически постукивают в ритме интернационала. При любых расспросах, хоть от матери, хоть от секретаря райкома, сразу же докладывать в особый отдел, устно, лично, в течение суток. Он сделал паузу, давая понять, что это не просьба. Ваши подписи уже в деле. Нарушение грозит трибуналом. Крутов вдруг резко кашлянул, его плечи снова заметно напряглись под кителем. Зуев взглядом разрешил ему говорить. «Товарищ генерал-полковник, а как быть с...» Он кивнул в сторону моей фотографии в летном шлеме на столе. «Ваши ордена будут вручать без огласки причин», — пояснил Зуев. «Для прессы подготовлена версия о выдающихся успехах в освоении авиатехники. Больше вопросов нет, вопросов не было. Только тихий скрип пера в журнале учета и запах чернил, въевшийся в дерево стола за десятилетия подобных подписаний. Летите чисто, товарищ Громов», — произнес генерал-полковник на прощание, когда мы закончили с формальностями. Мы вышли из кабинета и направились к лестнице. В вестибюле дежурный офицер уже не листал журнал. Он склонился над рапортом, но его цепкий взгляд сразу же скользнул по нам, стоило ему только услышать наши шаги. Серый кивнул в сторону выхода. «Пойдемте, я отвезу вас обратно». Дорога в аэроклуб была такой же молчаливой, как и путь на Лубянку. Серый вел машину аккуратно, как хирург на операции. Точные движения, никаких резких торможений. Крутов смотрел в окно, сжимая папку с документами о награждении. Я же перебирал в голове детали. 10 января. Через 2 недели. Надо закончить с делами, которых не сказать, чтобы много, но все равно хватает, встретиться с Катей, попрощаться с Володей и Ваней, беседа с матерью. Из мыслей я вынырнул только тогда, когда мы внезапно остановились. Я выглянул в окно и увидел знакомые ворота. Мы с Павлом Алексеевичем поблагодарили Серого и уже собрались выбраться из машины, как он, не выключая двигатель, обернулся ко мне и проговорил: «Орден, не щит, Громов. В Каче начнется настоящая война. Вы станете живой легендой. А легендам либо подражают, либо их уничтожают. Это совет или угроза?» — уточнил я, придерживая дверь. Констатация факта. Его губы дрогнули в подобии улыбки. «Я видел, как героев ломали за год. Не дайте им вашу силу превратить в мишень». При слове «легенда» в голове застучали обрывки фраз из «Пионерской правды». «Скромность украшает героя, не зазнавайся». Я живо представил, как буду на комсомольских собраниях говорить: «Да я просто выполнил долг». Но глаза курсантов из Кача все равно будут видеть во мне не товарища, а вывеску, гладкую, отполированную пропагандой, как эти мраморные ступени Лубянки. Точнее, видели бы, если бы я им это позволил. «И не собирался», — ответил я серьезно и посмотрел в окно. «Благодарю за совет, Александр Арнольдович». Попрощавшись, мы выбрались из салона автомобиля, пошли к зданию аэроклуба. На крыльце Крутов внезапно остановился. Он втянул носом морозный воздух, будто пытался протрезветь, потом обернулся. «Твоя мечта стала ближе, Сергей. Жаль, что так быстро». Он отечески потрепал меня по плечу. «В гости буду приезжать», — улыбнулся я. «Договорились». Крутов тихонько рассмеялся, но тут же нахмурился. «А ведь он прав». Он кивнул на удаляющуюся «Волгу». «В Каче тебя ждут не только самолеты». «Прав», — согласился я, — «отчасти». Павел Алексеевич еле слышно ругнулся. «Ты понимаешь, что теперь будет?» Он сжал папку с документами так, что побелели костяшки пальцев. «В Каче все птенцы из генштабовских гнезд. Твой перевод для них как красная тряпка для быка». Он нервно провел рукой по фуражке с потертым козырьком, оставив на сукне жирный отпечаток. «Там не любит выскочек, Серега, особенно из рабочих семей». «Понимаю», — согласился я и запрокинул голову, глядя, как в воздухе кружатся крупные снежинки. «Тебя же там сожрут заживо», — сквозь зубы проговорил Крутов. Я усмехнулся и посмотрел на майора. «Зубы обломают», — сказал я. Павел Алексеевич на несколько секунд замер в напряженной позе, не сводя с меня глаз, а потом расслабился и тоже уставился на падающие снежинки. «Это да», — хмыкнув, согласился Крутов. Мы стояли так минуту, пока ветер не начал забираться под воротник. Затем Крутов махнул рукой и скрылся в здании. Я же остался на пороге, глядя, как снег засыпает следы «Волги». Глава 8. Морозный воздух звенел, как натянутая струна. Стоя в строю на плацу аэроклуба, я чувствовал, как ледяная крошка со вчерашнего снегопада пробирается под воротник шинели. Перед фасадом здания, украшенным транспарантом с новым 1965 годом, товарищи, выстроились 3 шеренги курсантов. Над головами трепетал алый флаг с вышитым профилем Чкалова, подарок ветеранов к 20-летию клуба. Крутов вышел на деревянный помост, поправив малиновый кант фуражки. Его сапоги гулко отстукивали ритм по обледенелым доскам. «Товарищи курсанты!» — голос майора, привыкший перекрывать гул моторов, раскатился по плацу. «В канун Нового года принято подводить итоги». Он говорил о плановых показателях, перевыполнении норм по налету часов, о трудовом энтузиазме, с которым наш коллектив встретил решение ноябрьского пленума ЦК. Снежинки оседали на его эполеты, превращаясь в блеклые звездочки. Но сегодня Крутов сделал паузу, доставая из папки лист с гербовой печатью. «Аэроклуб имени Валерия Павловича Чкалова отмечает событие, равного которому не было за все 20 лет его истории». «Да что там, такого не было в стране». В строю зашевелились. Кто-то сдержанно кашлянул, кто-то переминался с ноги на ногу, пытаясь согреть затекшие пальцы. 7 ноября курсант Громов Сергей Васильевич, майор, бросил взгляд в мою сторону, проявив мужество и мастерство, предотвратил катастрофу, последствия которой могли стать ударом по престижу советской родины. Строй замер, даже ветер стих, будто прислушиваясь. Особым приказом министра обороны СССР маршала Советского Союза Родиона Яковлевича Малиновского от 26 декабря 1964 года Крутов выпрямился, держа документ как боевое знамя. «Курсант Громов Сергей Васильевич досрочно выпущен из аэроклуба имени В.П. Чкалова с зачислением в Качинское краснознаменное высшее военное авиационное училище летчиков имени А.Ф. Мясникова. Тишину взорвали аплодисменты. Слева тихо присвистнул Володя. Я посмотрел на Катю, которая смотрела прямо перед собой, не мигая. Крутов поднял руку, возвращая строю дисциплину. От имени Совета Аэроклуба майор достал из папки бархатный футляр. Вручаем Сергею Громову памятный нагрудный знак за особые заслуги в авиационно-спортивной работе. Он замолк, внезапно проведя ладонью по глазам, будто соринку вытирал. И обещаем, в голосе майора появилась хрипотца, что твоя фотография в летном шлеме будет висеть на доске почета до тех пор, пока самолеты поднимаются в небо. Павел Алексеевич посмотрел на меня и громко скомандовал. Курсант Громов, выйти из строя. Сапоги отбили четкий ритм. Левый, правый, левый. Поворот к строю. Ладонь у виска. Разрешите обратиться, товарищ майор? Крутов кивнул, сжимая футляр со знаком. Товарищи курсанты и инструктора. Я обвел взглядом знакомые лица, румяные от мороза, с горящими любопытством взглядами. Когда я впервые пришел сюда, мне казалось, что небо – это синяя стена за ангарами. Вы научили меня, что небо – это. Я замолк, поймав взгляд Крутова. Он едва заметно улыбался. Это дорога. Дорога, которая начинается не с полосы, а с чертежной доски в классе теории. С мозолистых рук механиков, проверяющих каждый болт, с дежурств у рации. Я поднял руку, показывая на синеву между облаками. Сегодня я стою здесь благодаря тем, кто верил, что 18-летний парень без опыта полетов сможет дотянуться до этой высоты. В задних рядах кто-то крикнул. «Правильно, Серега!» Строй рассмеялся, нарушив уставную выдержку. «В Качинском училище я буду помнить, я сделал шаг назад, возвращаясь в строй, что за моими плечами не просто аэроклуб. За моими плечами, вы!» Павел Алексеевич первым начал хлопать. Аплодисменты подхватили даже старшие инструкторы у крыльца. Потом майор резко опустил руку, и плац снова стал точным прямоугольником из шинели и блестящих пуговиц. «Вольно!» – скомандовал Крутов. «До построения в 16:30 у вас свободное время». Строй рассыпался на кучки курсантов. Ко мне уже бежал Володя с расстегнутой шинелью, размахивая газетой «Советский спорт». «Серега, да ты в историю вошел. Смотри, тут про тебя». Я взглянул на заголовок. «Курсант-герой, будущее советской авиации». На снимке изображен я, отдающий честью Як-18. Когда Володя сунул мне газету, в памяти всплыл тот самый кабинет в аэроклубе, где позавчера сидели они, двое проверенных журналистов с блокнотами «Союзпечати» и фотоаппаратом «Зенит». Больше всего мне запомнилась Лидия Александровна, корреспондентка «Комсомольской правды», брюнетка с васильковыми глазами, в строгом костюме цвета морской волны. Ее голубой шарф, повязанный пионерским галстуком, резко контрастировал с седыми прядями у висков. «Товарищ Громов», — начала она, раскрывая блокнот с золотым тиснением СССР, «ваш поступок стал примером для миллионов советских юношей. Что вы чувствовали в решающий момент?» Я мысленно перебрал шаблонные фразы из стенгазет. Чувство долга звучало слишком сухо, любовь к родине, пафосно. «В тот момент я думал только об одном», — сказал я, глядя на трещину в штукатурке над ее головой, «как спасти людей. Летчик должен сохранять хладнокровие, этому нас учит аэроклуб имени Чкалова», — подхватила журналистка, записывая каллиграфическим почерком. «Верно ли, что ваши первые шаги в небо начались именно здесь? Если бы они знали, откуда я на самом деле», — промелькнула мысль, но я кивнул. «Да, здесь меня научили не просто управлять самолетом, а чувствовать его. Как говорил Валерий Павлович, наш инструктор, если быть, то быть первым». Иван Дмитриевич, второй журналист, щелкнул затвором, поймав мой профиль в свете зимнего окна. «Расскажите о ваших наставниках», — попросил он. «Кто вдохновил вас на этот путь?» Образ Крутова встал перед глазами. Майор, ругающийся из-за перерасхода бензина, но ночью дописывающий характеристику для моего досрочного зачисления. «Майор Крутов Павел Алексеевич», — ответил я твердо. «Он учил нас, что за каждым успехом стоит труд всего коллектива, от механиков до метеорологов». Лидия Александровна одобрительно поджала губы, отмечая цитату. «А ваши личные мечты?» – спросила она, смягчив голос. «Кем вы видите себя через 10 лет?» «Менеджером высшего звена», – так и просился этот ответ, но я с улыбкой произнес совершенно другое. «Хочу служить там, где буду нужнее всего. Как и все выпускники Качинского училища, мечтаю быть на страже воздушных рубежей нашей Родины». «Прекрасно!» – воскликнула журналистка, чуть ли не хлопнув в ладоши, и перевернула страницу. «Скажите, как вы относитесь к славе? Не боитесь ли, что она изменит вашу жизнь?» Вспомнились слова капитана Ершова. «Легендам либо подражают, либо их уничтожают. Слава принадлежит не мне», – сказал я, поймав ее взгляд. «Она – достояние аэроклуба, товарищи, которые со мной учились. Слава, я поправил воротник гимнастерки, это ответственность». Иван Дмитриевич щелкнул еще раз, ловя мой жест. «Последний вопрос». Лидия Александровна закрыла блокнот. «Что бы вы пожелали ребятам, которые сейчас держат в руках модельки самолетов и мечтают о небе?» Картинка из прошлого. Я, 12-летний, клеющий Як-3 из папье-маши в кружке при ДК, воспоминания Сергея, в чье тело я попал. «Не бояться начинать с малого», — ответил я, и это была единственная фраза без редактуры. «Даже самый долгий полет начинается с первого шага на взлетную полосу». Когда журналисты ушли, я тогда остался сидеть в кабинете. На столе лежала газета с интервью Гагарина. «Главная сила – вера в товарищей». Я провел пальцем по строчкам, понимая, что завтра мои слова станут такими же гладкими, отполированными до блеска. Володя тыкал пальцем в газету. «Смотри, тут даже про Катю намек. Преданный друг героя разделяет его устремления». Я хотел ответить, но тут меня позвали. «Сережа», Катя вышла из ангара, зябко потирая руки. В ее взгляде читалось то, о чем не напишет ни одна газета. «Вот оно, настоящее интервью», — подумал я, шагая ей навстречу. «Пройдемся?» — спросил я, подходя к Кате вплотную. Она кивнула, не глядя на меня, и мы пошли подальше от любопытных глаз. Снег хрустел под сапогами, как сахарная крошка, когда мы отошли к дальнему ангару, где ржавел в бездействии старый ПО-2. Катя шла, засунув руки в карманы, подняв воротник так, что виднелись только глаза, зеленые, как малахитовые льдинки, всплывающие из глубины зимней реки. Мы миновали вереницу самолетов, на снегу их тени напоминали спящих птиц. Тишину резал только скрип снега под нашими ногами. «Когда?» – спросила Катя, внезапно остановившись у крыла учебного истребителя. Этот вопрос был ожидаем, поэтому я не стал уточнять, о чем она спрашивает. «Скоро, после Нового года». Катя наклонила голову, разглядывая мыс сапога. Снежинка зацепилась за ее ресницу, и я видел, как она дрожит, но не тает. «Сережа», — она хотела что-то сказать, но не стала. Вместо этого тихонько выдохнула и закусила нижнюю губу. Я шагнул вперед и протянул руку к ее подбородку. Приподнял осторожно двумя пальцами. «Посмотри на меня», — сказал я, когда Катя попыталась отвернуться. Она вздохнула, и пар от дыхания смешался в воздухе. Потом вдруг вцепилась в ремень моей шинели, прижалась лбом к груди. «Ты же знала», – прошептал я, обнимая ее и чувствуя, как дрожит ее спина под ватной подкладкой. «Знала, но не думала», – голос Кати звучал глухо, – «что будет так скоро». Мы стояли, пока снег усилился. Катя отстранилась первой, вытирая ладонью щеку. «Я буду ждать». «Только», – заговорила она, – «я не дал договорить». Притянул к себе, целуя в уголок губ, где пряталась обветренная трещинка. Наши губы еще пару мгновений сливались в тепле, пока из-за ангара не донесся рокот. Старый гусеничный трактор, с прицепленным ковшом-отвалом, полз по дорожке, вздымая снежные вихри. Дизель рычал, как зверь, разгоняя тишину. Катя отпрянула, поправляя сбившийся платок. Я прикрыл ее от снежной пыли спиной, чувствуя, как она снова прячет лицо на моей груди. «Пойдем», — сказал я, разглядев красный кончик ее носа. «Замерзла, поди». Она фыркнула, шаря в кармане в поисках носового платка. «Ты сам как снеговик». Мы шли обратно, обходя сугробы. У учебного корпуса Катя вдруг схватила меня за рукав. «Совсем забыла сказать», — зачастила она. «31-го. Встретимся у елки в парке Горького, там Володя с ребятами будет». Звали с собой. Я согласно кивнул, хоть и знал, что это значит. Толчая у ледяных скульптур, гармонь под шампанское, советское и прочие атрибуты народных гуляний. Последний учебный день выдался непривычно тихим. В ангарах, где обычно царили вечная суета и перекрикивание людей, теперь стояла тишина, нарушаемая только звуком моих шагов. Я медленно провел рукой по фюзеляжу Як-18, той самой машине, на которой совершил первый плет со Смирновым. Всего ничего прошло, а глядишь ты, прикипел к этому месту. Даже не ожидал от себя подобного. Попрощавшись с этим местом, я отправился к выходу, словно перелистывая страницу своей жизни. Громов. окликнул меня Борисов, когда я уже выходил за ворота. Он догнал меня, запыхавшись, в расстегнутой куртке и с красными от мороза щеками. «Ты ж не попрощался со своим лучшим напарником». «Здорово», — поприветствовал я его с улыбкой, и мы, обнявшись, похлопали друг друга по спине. «Ты ж на остановку?» — спросил он, махнув рукой в сторону дороги. «Ага, ну тогда пойдем, я тоже в ту сторону». Мы шагали к остановке, болтая о всякой ерунде. Борисов болтал о планах на весну. «Весной я заканчиваю аэроклуб, после буду поступать». «Возможно», — он пихнул меня плечом, — «вкачу». «Было бы здорово», — сказал я. «Я и правда так считал, мне нравился этот парень». «Да, поначалу у нас с ним отношения не заладились, но потом притерлись, пережили некоторые немоменты, сплотились». У остановки, где толпились рабочие с авиазавода в ожидании подъезжающего автобуса, мы остановились, и я предложил: «Мы 31-го собираемся в парке Горького на елке. Придешь к нам, с баяном?» Он хитро прищурился. «Только если споешь частушки», — хохотнул я. Автобус подъехал, и Борисов поспешил к нему. «Будут тебе частушки», — крикнул он, залезая в автобус, крича через захлопывающуюся дверь. Проводив взглядом своего напарника, я дождался свой трамвай и поехал домой. Ключ щелкнул в замке с привычным скрипом. В прихожей оказалось темно. Я зашел в квартиру, включил свет. «Мам!» — крикнул я, сбрасывая сапоги на резиновый коврик. Тишина. Видимо, забежала к соседке обсудить новогодние заготовки. Она об этом сегодня с утра говорила. Раздевшись, зашел на кухню, поставил на плиту чайник. В своей комнате переоделся в домашнюю одежду и вернулся на кухню. Пока закипал чайник, я подошел к окну и выглянул на улицу. Через окно, затянутое морозным узором, виднелся двор. Ребятня в ватниках лепила снеговика, а бородатый дворник Никифор, опершись на лопату, подгребал им снег поближе. «Вот вам, пионеры, стройматериал!» — донесся до моих ушей хрипловатый смех дворника. Дети визжали, катая комья. Один мальчуган в шапке-ушанке с оторванным ухом пытался водрузить на снеговика жестяную звезду, видимо, отслужившую свой срок на какой-то елке. Я улыбнулся, вспомнив, как сам в детстве клеил из фольги спутники для таких же забав. Чайник зашипел, выдыхая струйку пара. Я отвлекся от наблюдения за игрой детворы и пошел снимать чайник. Когда заваривал чай, услышал звук открываемой двери, а затем и смех матери. Я вышел в коридор и увидел мать, сбрасывающую снег с воротника. За ней, кряхтя, в квартиру втиснулся отец с разлапистой елкой, которая зацепилась ветками за косяк. «Сереженька!» — заметила меня мать. «Папа приехал». Мать смахнула с его плеча хвою, сияя, как начищенный пятак. «Привет, сын», — поздоровался отец, справившись, наконец, со строптивым деревом. «Привет», — кивнул я. «Смотри, какая красавица». Мать прижала ладонь к груди, поправляя ветку. «Правда, елка, чуть кривая, но пушистая, и в самом деле была красивая и пахла одуряюще детством». «Правда», — сказал я, разглядывая знакомые игрушки в коробке, которую я заметил в коридоре только сейчас. Картонных космонавтов, ватных Дедов Морозов с валенками из фольги и другие. Елку втащили в комнату верхушкой вперед, оставляя на половиках иголки и смолистые потеки. Отец, кряхтя, упер комель в жестяное ведро из-под побелки, потрепанное, с ржавыми подтеками по швам. «Держи, Сережа, равняй». Он бросил мне веревку, сам полез под батарею. Я прижал коленом скользкий ствол, пока отец обматывал шпагат вокруг чугунных ребер отопительной колонки. Ведро заполнили песком, оставшимся после ремонта. «Еще левой веткой подтяни. Так, стой». Отец, красный от натуги, завязал морской узел. Закончив с установкой елки, я отошел в сторону, наблюдая за тем, как мать суетилась вокруг нее, поправляя ветви, будто приглаживая непослушные вихры ребенку. Мать уперла руки в боки и критически оглядела результаты наших трудов. Кивнув своим мыслям, видимо, осталась довольна, она повернулась к нам с отцом и проговорила: «Мойте руки и идемте ужинать». За ужином мать неустанно рассказывала о работе, соседях и прочей незначительных мелочах. «А у нас на почте, представляешь, вчера целая история приключилась». Она обмакнула хлеб в рассольник, оставляя на тарелке желтоватые разводы. Приходит бабулька из пятого подъезда, та, что в лиловом платочке. «Ну, ты ее видел, с палочкой, да?» — протягивает мне телеграмму. «Дорогая мама, приезжаю на побывку. Ваш сын герой. А подпись-то забыла. Мы с Марьей Петровной полчаса голову ломали, чей это сын-то из нашего района служит. Отец хмыкнул, вылавливая из супа огурцовый кружок. Оказалось, мать захлопала ресницами, довольная вниманием. Это ей соседкин сын из Ростова шлет. Тот самый, что в военкомате на карандаше у секретаря. Ну, который с Люсей Крыловой крутил роман. Она вдруг ахнула, хватая мужа за рукав. Василий, ты ж не спросил про Нину-то Семеновну. Встретила ее сегодня у гастронома, вся в синяках. Говорит, лезла за банкой на верхнюю полку, да стремянка под ней сложилась. Я ей, ну зачем самой, дурная, пусть Геннадий Иванович помогает. А она, да он у меня на шабашке, теплотрассу чинит. Мать вздохнула, разламывая батон на три аккуратные части. А у Лидочки из второго окна, голос ее внезапно снизился до конспиративного шепота. Дочь-то из Киева приехала, вся в этих, она мотнула рукой у виска, изображая завитки, перманентах. Говорят, замуж за офицера-ракетчика собралась. Она вдруг засмеялась, прикрыв рот ладонью, и потянулась за чашкой с чаем. «После праздников уезжаю», — сказал я, воспользовавшись паузой в монологе матери. «Вкачу». Мать замерла, прижав ладонь к груди и ошарашенно хлопнула глазами. Отец хмыкнул. «Как уезжаешь?» — спросила мать, подавшись ко мне навстречу. «Ты же говорил, что осенью только наградили досрочным зачислением за ту посадку в ноябре». Мать прикрыла рот ладошкой, посмотрела на отца. Она хотела сказать что-то еще, но в этот момент в дверь позвонили. Мы с отцом переглянулись и одновременно встали и вышли из кухни. «Кто там?» – спросил отец, когда мы подошли к входной двери. «Здравствуйте, Василий Игнатович», – раздался из-за двери приглушенный взволнованный голос Вани. «А Серегу можно? Дело есть, серьезное». Отец обернулся ко мне, вопросительно вздернув бровь. Я пожал плечами и пошел открывать дверь. Глава 9. Я вышел на лестничную площадку, прикрыв за собой дверь. Ваня стоял, прижавшись спиной к перилам, в расстегнутой телогрейке. Лицо его, обычно румяное, сейчас было землистым, как цементная плита. «Привет, Ваня», — сказал я, протягивая ему руку. «Здорово, Гром», — ответил на рукопожатие он. «Ну, что там у тебя за дело?» Спросил я и вопросительно посмотрел на него. Ваня замялся, стоял, переминаясь с ноги на ногу, будто не понимал, с чего начать разговор. Я вздохнул. «Видимо, разговор не из легких будет. Пойдем, отойдем подальше», — кивнул я на лестницу. Ваня, как мне показалось, облегченно выдохнул, словно ему дали отсрочку на плахе. На площадке второго этажа я остановился у заиндевевшего окна, обернулся к Ване. «Рассказывай, что у тебя случилось?» «Тут такое дело, Гром, не знаю, с чего начать», — сказал Ваня и принялся ходить туда-сюда. Я прислонился плечом к холодной стене, наблюдая, как он наматывает круги по лестничной площадке. «Короче», — махнул рукой Ваня, остановившись, и посмотрел на меня, когда я еще со шпаной ходил. Познакомился с одними типами, не местные, из Воронежа, слыхал про таких, я молча пожал плечами, мол, откуда мне знать. «Ну да, откуда тебе знать о таких?» — сказал Ваня, будто мысли мои прочел. «В общем, общались мы с ними, туда-сюда. Нормальные мужики, как мне думалось тогда. Свойские, понимаешь?» Я кивнул, мол, ага. Потом они пропали, а я и думать о них забыл. Ну были и были, мало их таких, что ли. Я снова промолчал, давая Ване возможность высказаться. Он нервно провел ладонью по лицу, словно стирая невидимую грязь, и продолжил. «А сегодня они приперлись ко мне домой. Стоят в дверях, улыбаются, как Гитлер на пороге Брестской крепости. Говорят, Вань, нужна помощь, нужно обнести одного фартового». Ваня вдруг плюхнулся на ступеньки, растопырив колени. «Я им, ребята, я ж завязал, в техникум поступил, комсомолец, а они...» Он зажмурился, воспроизводя сцену в памяти. «Старший, тот что со шрамом через бровь, достает фотку отца и говорит, либо помогаешь, либо батю твоего порешаем». Я нахмурился. «Это уже серьезно. Об отце Вани я вообще впервые слышал, он на нем не распространялся. Поэтому я спросил, а отец твой где?» «Отец», — голос Вани треснул. Он резко поднялся, заломив руки за спину. «В тюрьме он, Серега, из-за меня». Я присвистнул. «Я как-то по дурости наломал дров. Спер то, что не нужно было». Ваня сглотнул, будто в горле застрял ком. «В тот раз, мать заболела, денег не хватало, ну я и спер телевизор у директора завода. Думал, продам, чтоб матери на лечение хватило». Отец тогда узнал. Взял топор, разбил окно того директора и сказал ментам, что это он вынес. В общем, взял на себя вину, чтобы меня, дурака, уберечь от кривой дорожки. Ваня горько усмехнулся и покачал головой. «Понятно», — сказал я. «В милицию сходить не пробовал?» — спросил я, но уже и сам знал ответ на свой вопрос. «Не получится, Гром». Ваня состроил страдальческую гримасу. «У них связи. Пойду в милицию, и тогда бате точно конец». Он задышал часто, как загнанный зверь. Где-то наверху хлопнула дверь, зазвучали женские голоса. «Кого обносить-то хоть надо?» — спросил я, понизив голос. Ваня замер и виновато посмотрел на меня. «Тебя, Гром», — со вздохом произнес он и снова плюхнулся на ступеньки. Слова повисли в воздухе, где-то наверху снова хлопнула дверь и по подъезду прокатилось гулкое эхо. «Любопытно», — проговорил я, — «с чего бы им грабить меня? У меня брать нечего, обычная советская семья. Да мне почем знать, Гром, сам не пойму». Я им то же самое сказал, а они ответили, что есть что взять и вообще, это не мое дело. Теперь мне стало понятно странное поведение Вани. Будь на моем месте кто-то другой и, возможно, Ваня бы уже сейчас обносил чью-то квартиру вместе с этими нормальными мужиками. А так, и что ты им сказал? Мне и в самом деле стало любопытно. Выбор-то без выбора по сути. В жопу послал, конечно же. Ваня от возмущения аж отшатнулся, ударившись о перила. Но они сказали, чтобы я не спешил и подумал хорошенько. Сверху снова хлопнула чья-то дверь, а следом прозвучал чей-то смех. «И что ты думаешь делать?» Я шагнул к Ване и сел рядом с ним на ступеньки, уперевшись локтями о колени. «Не знаю», — схватился за голову Ваня. «Может, сбежать? Может, тогда батю не тронут? Не вариант», — покачал я головой. «Убьют и тебя, и отца. А, возможно, и Наташке достанется». Я посмотрел на Ваню, который после моих слов посерел лицом еще больше. Видимо, о таком варианте он даже и не подумал. Ваня смотрел на меня, как двоечник на контрольной, ждущий подсказки. До меня, по правде говоря, и просить не надо было. Решение я уже принял. «Встреча с ними когда?» – спросил я, прокручивая в голове план действий. «Завтра в 6». Я кивнул, машинально проверяя часы. Стрелки показывали без 29. «Иди домой. Когда встретишься с ними, скажи, что согласен». «Ты что?» Ваня вытаращил на меня глаза. «Не ссы», я хлопнул его по плечу и улыбнулся. «Разберемся». Ваня посмотрел на меня долгим немигающим взглядом, а потом кивнул. «Спасибо, Гром», сказал он и поднялся на ноги. «Я расскажу тебе, о чем мы договорились, после встречи с ними. Давай, завтра мы с группой собираемся в парке Горького вечером. Подходи туда, мы там с 7 будем». «Принял», сказал Ваня и пошел к лестнице. Проводив его взглядом, я поднялся на ноги и пошел домой, обдумывая услышанное. Возле квартиры я притормозил, прислушиваясь. За дверью слышался смех родителей, звяканье елочных игрушек и тихие звуки музыки. Если я хочу реализовать задуманное, нужно будет что-то с родителями решать. Я зашел в квартиру и отправился спать. Завтра меня ждал очередной насыщенный день. Утренний мороз щипал щеки, как рассерженная теща. Я завершал пробежку по знакомому маршруту, от школьного стадиона к дому. Ноги сами несли меня по утоптанным тропинкам мимо дворников, которые копошились у подъездов с деревянными лопатами. Отыскав взглядом телефонную будку, я свернул к ней, выудил из кармана монетку, вставил ее в магнитоприемник, набрал 07 и стал дождаться щелчка коммутатора. Трубку сняли после второго гудка. «Дежурная часть, у телефона», — произнесла трубка приятным женским голосом. «Соедините с капитаном Ершовым из 3-го управления». «Кодовое слово, Гром», — четко произнес я в микрофон, приглушая звук ладонью и вспоминая кодовое слово, данное мне серым тогда в кабинете у генерал-полковника. Щелчки коммутатора, приглушенное дыхание оператора. «Соединяю», — коротко ответила операторша. 3 протяжных гудка, и трубка снова заговорила. «Ершов у телефона», — послышался знакомый бесцветный голос. «Александр Арнольдович, это Громов. Нужно встретиться. Сегодня». Пауза. Где-то на фоне звякнула металлическая заслонка сейфа. «Тема», — капитан щелкнул зажигалкой. «При встрече». Послышался скрип нагруженной пружины. Видимо, капитан откинулся в кресле. Секундная тишина, прерываемая шипением телефонной линии. 12 дня. На КПП назовешь мою фамилию». В трубке послышался звук выдыхаемого дыма. «И паспорт не забудь, Громов». «Принял». «Буду», — сказал я. Трубку Ершов положил первым. Я вышел из телефонной будки, поправил воротник куртки и побежал домой. Переступив порог квартиры, я услышал негромкие голоса матери и отца, доносившиеся из кухни, шипение сковороды и одуряющий аппетитный запах оладьев, мать уже колдовала на кухне. Поздоровавшись с родителями, я прошел в свою комнату, скинул пропотевшую тренировочную форму и пошел в душ. «Сергей», стук в дверь прозвучал ровно в тот момент, когда я натягивал одежду после ванной. Отец открыл дверь, вошел и без лишних предисловий спросил. «С тем другом разобрались вчера?» Я застегивал пуговицы на рубашке, наблюдая в окно, как с крыши соседнего дома срывается пласт снега. «Мелочи», — ответил я, застегивая ремень. «Дело житейское, и мы уже все решили». «Все решили», — задумчиво проговорил отец, привалившись к косяку плечом. Я кивнул и подошел к столу, чтобы взять с него часы. Точность, вежливость королей, как говаривали, я был с ними полностью согласен, чувствуя себя некомфортно каждый раз, стоило мне забыть дома часы. «Сережа», отец неожиданно положил руку мне на плечо, пока я возился с застежкой, «если надо, в общем, помни, я готов помочь и всегда рядом, даже, когда я далеко». «Спасибо, отец», я посмотрел ему в глаза, «но там и правда мелочи, с которыми нам по силам справиться самостоятельно». Отец еще несколько секунд постоял так, всматриваясь в мое лицо, а затем, кивнув, вышел из комнаты. Не знаю, что он хотел разглядеть на моей физиономии, но, видимо, не нашел то, что искал. Несмотря на вчерашние тревожные новости, настроение у меня сегодня было прекрасное. Напевая под нос какую-то прилипчивую мелодию из будущего, я вышел из комнаты, зашел на кухню, плеснул в чашку чаю, схватил оладушек и, перекусив по-быстрому, собрался уходить. «Сереженька, ты куда? Поешь нормально, что ты на бегу все, да на бегу. Некогда, мам, спешу, с друзьями встретиться нужно. Вернусь к ужину», — сказал я. «Ох, деловой какой», — шутливо проворчала мать, пытаясь скрыть улыбку. «Все, я пошел». Чмокнув мать в щеку, я вышел из квартиры. Мороз ударил в лицо, едва я вышел из подъезда. С неба падали пушистые снежинки, укутывая деревья в белоснежные шубы. На секунду мелькнула шальная мысль. Вот бы сейчас взять ватрушку, да пойти с горки прокатиться пару раз, а потом в палатке глинтвейн взять, пить и любоваться зимними красотами, а не вот это вот все. Но ватрушки появятся только через 5 лет. Если мне память не изменяет, глинтвейн тоже на каждом шагу не купить, а дела сами себя не сделают. На остановке долго стоять не пришлось. Автобус приехал практически сразу, как только я подошел. Я втиснулся между женщиной с авоськой, из которой торчали куриные лапы в ине, и стариком в заношенной ушанке с забористым чесночным духом. Водитель объявил следующую остановку, и мы тронулись с места. Пока автобус ехал, я думал, еще вчера мне показался странным выбор этих товарищей-гастролеров. Семья наша хоть и не самая бедная, но и к элите нас причислить нельзя. Да, у нас есть некоторая техника, мебель, но ее незаметно не вынести. Поэтому их выбор мне непонятен. Разве что у них другая информация. Автобус скрипнул и остановился. Молодой человек, окрик сзади заставил обернуться. Та самая женщина с курами протискивалась к выходу. «Вы выходите?» Мотнув головой, я посторонился, пропуская женщину вперед. Мне оставалось проехать еще одну остановку, и это время я решил использовать, чтобы подумать диалог с Серым. Автобус высадил меня у сквера с обледеневшими скамейками. Здание на площади Дзержинского возвышалось серым монолитом, морозный ветер свистел в арках. У КПП вышагивал часовой в шинели, похрустывая снегом при каждом шаге. «Паспорт. Цель визита», — сказал он, когда я подошел. «Громов Сергей Васильевич», — ответил я, доставая паспорт и протягивая его часовому, к капитану Ершову. «По предварительной записи». Солдат молча сверил паспортные данные, сделал жест рукой, мол, ждите, и кивнул в будку. Дежурный офицер поднял трубку телефона, пробормотал что-то в нее. «Ждали минуту. Проходите», — прозвучало наконец. «Второй этаж, кабинет 217-Г». На этот раз я не стал вертеть головой по сторонам, а направился сразу к лестнице. На втором этаже отыскал дверь с выбитой надписью 217-Г на табличке и коротко постучал. «Войдите», — услышал я и взялся за ручку. Ершов сидел за столом и что-то писал. Как всегда, облик его был все такой же бесцветный, блеклый, глазу ни за что зацепиться. «А, Громов», — капитан отложил документ, прикрыв его газетой. «Присаживайся и излагай, с чем пришел». Я сел на стул и начал детальный пересказ вчерашнего разговора с Ваней. Ершов слушал, постукивая карандашом по пепельнице, и не перебивал. «Встреча сегодня в 6, закончил я пересказ. Карандаш замер. Понял. Уголовщина, не наш профиль. Ершов потянулся к пачке с папиросами. Знаю, но странностей хватает. Начиная от выбора объекта и заканчивая вербовкой постороннего человека. Капитан затянулся, щуря один глаз от дыма, и переспросил. Во сколько, говоришь, время встречи? 6 вечера. Этот твой Иван потом к тебе явится с отчетом. Дым заклубился под потолком. Должен. Ершов резко встал, подошел к окну. За стеклами снегопад усилился, и теперь ветер закручивал снежные вихри над площадью. «Допустим», — проговорил Александр Арнольдович. «Но с чего ты взял, что за твоим товарищем не следят? Если так, то в 6 вечера будет труп, а не разговор. Не думаю. Они знают, как Ваня относится к отцу и чем ему обязан. Поэтому и использовали этот рычаг давления на него». Капитан обернулся, придавив окурок в пепельнице. «Допустим. Думаешь, за ними стоит кто-то посерьезнее? Ты думаешь, они сами по себе? Эти гастролеры всегда к кому-то пристегнуты, как пиявки». Воньков из ОПС в прошлом месяце докладывал. Из Воронежа в Москву 3 партии дефицита ушли. Болоньевые куртки, транзисторы. Он язвительно хмыкнул. Называли себя обществом книголюбов. Я хмыкнул. Что-то такое я читал в газетах. Дело было громкое, резонансное. Не уверен, мотнул я головой. Но интуиция подсказывает, что ситуация эта мутная. В разговоре снова наступила пауза. Капитан стоял и смотрел в окно, заложив руки за спину. Я же рассматривал убранство кабинет. Ничего особенного, типовой интерьер, но мое внимание привлекла одна деталь. На стене, в неприметном углу, висела пожелтевшая фотография. Молодой Ершов в форме старшего лейтенанта стоял рядом с черноволосым мужчиной в кожаной куртке. Оба улыбались, обнявшись, как братья. Интересен был значок с самолетом на груди у незнакомца. «Это ваш друг?» – поинтересовался я, кивая на снимок. Капитан резко обернулся. На мгновение в его глазах мелькнуло что-то вроде боли, но тут же погасло. «Бывший». Он подошел и перевернул фотографию лицами к стене. «Но именно он научил меня главному. Доверяй только тем, кого можешь убить голыми руками». Он постоял, глядя на перевернутую фотографию, и вдруг заговорил. «Люди, сволочи, Громов, все до одного». Он неожиданно улыбнулся, обнажив желтые от табака зубы. «Но есть нюанс. Одни предают за идею, другие за страх, третьи». Капитан потрогал фотографию с черноволосым мужчиной, за зависть. «Твой Ваня сейчас на развилке. Думаешь, он выберет тебя или отца?» «Выберет третье», твердо сказал я. «Уже выбрал. Третьего не дано». Он хлопнул ладонью по стене. «В этом и есть вся суть. Мы все актеры в этом балагане. Одни в роли Каина, другие в роли Авеля. А ты?» Он цокнул языком, похож на того идеалиста, который решит всех спасти. Знакомая песенка. Ершов грустно усмехнулся. Затем он прошел к столу, опустился в кресло и задумался, барабаня пальцами по столешнице. «Ладно», — наконец сказал он, — «проведем оперативную комбинацию, без шума. Если твой Ваня придет, сразу свяжись со мной, будем действовать». Ершов открыл ящик стола и, порывшись в нем, достал из него что-то маленькое. «Вот», — капитан положил на стол плоскую коробочку в целлофане. «Жучок, прикрепишь Ване под воротник, когда придет, скажешь, чтобы не снимал». Я покрутил в руках устройство размером с пуговицу. «Чешское?» – спросил я, отмечая клеймо Тесла. «Ага, с возвратом. Потеряете, если, с тебя спрошу». «Вас понял», – сказал я, вставая со стула. «И, Громов». Ершов зажег новую сигарету, прикрывая пламя ладонью. «Если Ваня не придет, тоже звони, не геройствуй. Ты не первый, кто пытается играть в героя. В 56-м-1 такой же сопляк полез против воров в законе. Нашли его на берегу Москвы реки с кирпичами на ногах. Есть не геройствовать», — отсалютовал я Ершову и вышел из кабинета. Спускаясь по лестнице, я уже обдумывал дальнейшие действия. Скоро встреча с ребятами в парке Горького, куда и должен подойти Ваня с новостями. Ну а пока, я вышел на улицу и вдохнул морозный воздух. Пока можно прогуляться и насладиться спокойными часами без дела и суеты. Глава 10. Промышленная зона. Москва. 18 часов. Морозная дымка висела над улицей, словно в уральном на лице незнакомки. Ваня шагал по тротуару, подтянув воротник куртки. В кармане пальцем нащупал конверт, письмо от отца, пришедшее накануне. «Сынок, прочитал в письме про твой техникум. Горжусь», — строчки всплывали в памяти сами, согревая изнутри. Ваня свернул за угол и вышел к промзоне. Позади осталась булочная с витриной, запотевшей от тепла. Вспомнил, как мать покупала там калачи по выходным. Сахарная пудра на губах, смех сквозь кашель. Ваня резко дернул головой, сгоняя образ. Не время. Еще совсем недавно он и не думал, что у отца будет повод гордиться им. Ходил со шпаной, скатывался все ниже и ниже, срывая злость за беспросветность. Все изменилось после того удара кружкой. Лоб зашивали тогда в травмпункте, зато теперь у него есть стабильная работа. Он учится, в комсомол даже вступил. А еще у него теперь есть невеста, Наташенькая. Девушка-красавица, спортсменка, комсомолка. И все эти изменения начались с того удара кружкой по голове, будто мозги перевернулись и встали, как надо. «Гром, черт бы тебя подрал», — усмехнулся Ваня вслух, поправляя шарф. То августовское утро врезалось в память кадром из кинохроники. Пивной ларек, дядя Боря с дрожащими руками, а между ними — этот тощий парень с холодными глазами. Ваня уже и не помнит, что он сказал Громову, но прекрасно запомнил ответ — свист пивной кружки. Но странное дело, именно тогда, сквозь боль и унижение, он разглядел в Громе себя, того Ваню, кем он мог бы стать, если б не мамина болезнь, не кража телевизора, не отцовская «я сам во всем виноват». И это взбесило тогда Ваню. А впрочем, к черту, что толку от этих «если бы». Зато сейчас у Вани все хорошо, и так было бы и дальше, если б его прошлое не постучало в дверь. Буквально. Сеня и Жорик когда-то казались ему нормальными мужиками. Он даже равнялся на них. Именно таким правильным он хотел стать. Стремился к этому. И только сейчас он, словно очнувшись ото сна, понял, насколько же он заблуждался. И вот тогда, когда у него появилось все, чего он так страстно желал, осталось только дождаться освобождения отца, появились эти двое и все пустили псу под хвост. Злость снова всколыхнулась в груди у Вани. Не того выбрали, черти поганые. Гром жизнь ему спас, возможно, дважды. Поэтому у Вани даже вопроса не стояло о том, чтобы молча сделать то, что от него потребовали эти двое, даже несмотря на то, чем угрожали Сеня и Жорик. И, как оказалось, не зря. Гром нашел способ разрулить все. Он предложил себя в качестве приманки. Эти придут, а там, вместе они справятся с Сеней и Жориком. В общем, Ване осталось только узнать, что задумали эти двое, и потом они с Громом придумают свой план. «Эй, козырек, заждались». Голос прозвучал из тени старого здания. Сеня, он же Шрам, грел руки о бока, приплясывая на месте. Рядом стоял Жорик, толстогубый, с вечно мокрыми глазами, разминал суставы, будто готовился к бою. «Ну чё, интеллигент?» – проговорил Сеня с издевкой и щелкнул пальцем по комсомольскому значку на Ваниной груди. «Прямо как папка твой, сидит, поди, в зоне, пуговицы на гимнастерке нашивает». Ваня стиснул челюсти. Он всеми силами сдерживал себя, чтобы не вмазать по этой наглой харе. «Не сейчас, сначала вызнать план нужно. Ты зубы не скаль, Сеня, и не стращай, говори по делу, что нужно от меня». Сеня задумчиво пожевал губу, глядя с прищуром на Ваню, сплюнул на землю. «Ключ», — в разговор вступил Жорик, потирая нос ладонью с сизыми татуировками. «От квартиры Громова. Сделаешь дубликат у Шурика на Арбате. Знаешь такого?» Ваня кивнул и снова попытался узнать причины такого странного выбора жертвы. «Зачем вам?» – начал он, но его грубо оборвали. «Не твоя забота», – прошипел Сеня и внезапно вцепился в Ванину шевелюру, дернув голову назад. «Ты думал, с комсомольским билетом все прошлое сотрется? Мы-то помним, как ты у директора рубин спер, и про другие твои делишки. Помним, как ты похвалялся». Жорик тоненько захихикал, доставая из кармана отвертку. Лезвие блеснуло в тусклом свете. «Через 3 дня максимум ключ должен быть у нас, или папку твоего на зоне случайно зарежут». «Понял, студентик», — Ваня кивнул, чувствуя, как холодный металл скользит по шее. «Умник». Сеня шлепнул его по щеке, словно ребенка. «Теперь вали, спокойно», — подумал Ваня, шагая к троллейбусной остановке и успокаивая себя. «Все по плану. Сейчас я отступаю, чтобы потом раскрошить им. Ладно, все потом. Сейчас нужно ехать к Грому». Вслед ему смотрели двое. «Веришь ему?» — спросил Жорик, растирая покрасневшие от мороза руки. Славик неопределенно мотнул головой, не отрывая взгляда от спины пацана. «Кончать его нужно, Славик», — прошипел Жорик. «Тебе бы лишь бы кончать, полудурок», — влепил подзатыльник своему подельнику Славик. «Сперва дело, а потом кончать, кончать», — согласно кивнул Славик. «И его, и того пацана вместе с его папашей». Клещ говорил папашу не трогать, боязливо глянул на говорившего Жорика и сделал шаг в сторону от него. только бумажки велено забрать по-тихому и валить. Да, ехидно переспросил Славик. А как ты думаешь, куда вчера побежал наш Ванечка? Вот то-то же, по-тихому не выйдет. Срисовали нас уже по-любому. Поэтому дело сделаем, этих в расход и валить надо. Заляжем на дно. Парк Горького, Москва, около 20 часов. Я медленно шел по заснеженным дорожкам парка, и сердце наполнялось радостным трепетом. Все вокруг сверкало в свете праздничных гирлянд. Казалось бы, простые лампочки, но как волшебно они переливаются в темноте. На каждом шагу установлены деревянные прилавки с елочными игрушками, самодельными украшениями и горячими пирожками. В воздухе разлился аромат хвои вперемешку с жареными каштанами. «Держи», – протянул я Кате те самые жареные каштаны. «Спасибо», – поблагодарила меня Катя и подъехала к лавочке, чтобы отведать лакомство в комфорте, а не на коньках. Я посмотрел на каток, где наша группа полным составом скользила по льду паровозиком. Где-то неподалеку играла веселая музыка из репродуктора, а морозный ветер, словно танцуя в такт, колыхал разноцветные ленты на елке. Народ толпится у карусели, где лошадки медленно кружились под звонкую мелодию. В лесу родилась елочка. Особенным вниманием у гуляющих пользовалась главная елка парка, огромная, украшенная бумажными гирляндами и самодельными игрушками. Рядом с ней я постоянно видел очередь к Деду Морозу, который сидел в своей деревянной избе. Дети с восторгом рассказывали ему стихи, а в награду получали какое-нибудь лакомство. В будущем, конечно, многое изменилось. Вместо деревянных прилавков – огромные светящиеся павильоны. Вместо простых лампочек – лазерные шоу и неоновые вывески. Вместо самодельных игрушек – дорогие украшения из стекла и пластика. Но кое-что останется прежним. Все так же в воздухе будет витать аромат хвои и чего-то сладкого. Люди все так же будут толпиться у каруселей, только кружиться они будут под другую музыку. И главное – атмосфера праздника и волшебства, которая объединяет всех вокруг, сохранится. Да и Дед Мороз будет сидеть в своей избе, только подарки он будет вручать в специальных пакетах с логотипами. Но глаза детей по-прежнему будут светиться восторгом в момент, когда они получат свой новогодний подарок. Я продолжил расслабленно разглядывать толпы людей и творящиеся повсюду великолепие, как наткнулся взглядом на знакомую фигуру. В толпе возле Деда Мороза стоял Ваня и напряженно шарил взглядом в поисках нас. Я свистнул и помахал ему рукой, привлекая внимание. «Ваня!» Наконец, он заметил нас, улыбнулся и начал протискиваться через толпу в нашу сторону, активно работая локтями. «Привет, Гром!» Кивнул он мне, снимая варежку для рукопожатия. «Кать, здорово!» Добавил, повернувшись к Кате, которая доедала каштаны, сидя на лавке.